Второе. В Новгородской губернии переименовать городами село Валдай и Осташковскую слободу. В городе Олонце вместо воеводского быть провинциальному управлению, также и в Петрозаводске. Псковской провинции в Заволочье и Ржеве пустой, воеводское правление уничтожить и приписать к Великолуцкой провинции. Тверской провинции Зубцов приписать к Вязьме, Смоленской губернии. Третье. В городах Белгородской губернии, Карпове, Судже, Мирополье, Чугуеве, Салтове и Новом Осколе, по малости уездов, в самом большом Салтовском только 15 тысяч душ, вместо воевод учредить комиссарство, а в Яблоневе никакому правлению не быть, приписать его к короче. Севской провинции в Путивле и Трубчевске учредить комиссарство. Четвертое. Воронежской губернии в Павловске по многолюдству учредить воеводское управление, а в Орлове вместо воеводы комиссарство. Так же, как в Романове, Сокольске и Добром и так далее. Из губернаторов особенную деятельностью по-прежнему отличался новгородский Сиверс. 19 января в присутствии императрицы читали в Сенате донесение Сиверса об объезде им губернии. Губернатор доносил, между прочим, о соединении каналом реки Ковжи с Вытегрою и через них Белого моря с Онежским озером. Решено. Для снятия этих мест и положения на план ассигновать губернатору 500 рублей. Утверждено его предложение о съемке на план Архангельской дороги и проведении ее прямыми линиями, отчего много сократится настоящая дорога от Петербурга до Архангельска. Сиверс предлагал учредить в Вольном экономическом обществе премию примерно в 1000 рублей для выдачи тому, кто первый из Новгородской губернии представит несколько кулей каменного угля, признанного годным. Сенат согласился. Сиверс просил также, чтоб позволено было ему выписать из Швеции ученого-ботаника и минералога, который бы поехал с ним для обзора губернии и освидетельствовал горы, разделяющие воды Балтийского, Белого и Каспийского морей. Определено обнадежить губернатора, что если выписанный им из Швеции ученый своими изысканиями окажет полезные обществу плоды, то без награждения оставлен не будет. Сиверс требовал учреждения банка в Новгороде. Определено отвечать. Примется в рассмотрение, когда государству будет возможность распространить банковые учреждения и для купечеств других губернских городов, кроме столиц. Не переставая заботиться об участи крестьян, Сиверс писал в Сенат, что по незнанию грамоте тем более они достойны сожаления, и чтоб побудить крестьян учиться грамоте, указывал, по его мнению, надежное средство умеющих грамоте не брать в рекруты. Сенат определил об этом рассуждать в комиссии об уложении. Время собрания этой знаменитой комиссии приближалось. Екатерина хотела выслушать мнение русских людей о существующих законах и о средствах исправить то, что казалось им дурным. Но в то же время она, считая себя представительницей европейского образования, давала им свод мнений, добытых наукою, о, возможно, лучшем устройстве человеческих обществ, не скрывая, что желанное ей устройство должно соответствовать настоящим потребностям страны и народа, умоначертанию последнего, и таким образом предполагая заранее для теоретических выводов практические ограничения. Наказ освящен молитвою, предпосланную ему: «Господи Боже мой, вонми мы и вразуми мя, да сотворю суд людям Твоим по закону святому Твоему судите в правду». «Законы должны соответствовать состоянию народа», — твердил автор наказа. Но при этом, естественно, рождался вопрос. Состояние русского народа таково ль, что выводы, сделанные европейскую наукою, могут быть полезным указанием для составления уложения для него? Решая этот вопрос утвердительно, Екатерина провозглашает, что русский народ есть народ европейский. То, что придавало ему черты неевропейского народа, было временное и случайное, а то, что надобно было принять в расчет как существенное, было европейское и требовало для своего утверждения и развития помощи европейской науки. Это положение подтверждается историей. Россия есть европейская держава. Доказательство сему следующее. Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал. Что касается правительственной формы, то первое условие страны, ее чрезвычайная обширность, требовало самодержавия. Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не может действовать сходно с пространством толь великого государства. Надлежит, чтоб скорость в решении дел из дальних стран присылаемых награждала медленнее отдаленностью мест причиняемое. Всякое другое правление не только бы России вредно было, но и в конец разорительно. Но давно уже вошло в общее сознание, что европейские государства отличаются от азиатских свободою в отношении подданных к правительствам, и потому надобно было определить эту свободу в государстве самодержавном. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и государя. Но от сия славы происходит в народе, единоначалием управляемым, разум вольности, который в державах сих может произвести столько же великих дел и столько споспешествовать благополучию подданных, как и самая вольность.